Глава четвертая. Марго, что мы здесь забыли? Заказ. Маргарет тронула губами соломинку, потянула коктейль. На голове у нее красовалась косынка. Маргарет не любила головные уборы, но необходимо было замаскировать ссадину от утюга, которым ее приложил этот мальчишка. Мы все еще не выполнили заказ. Берни флегматично хрустел жареной картошкой, поглядывал на магазин на другой стороне улицы. «Книжная лавка Лонгбоу, да». «Что?» — не отрываясь от наблюдения, спросила девушка. «Странное дело, Маргарет. Все это очень необычно. Такие дела хорошо не кончаются». «Все пока хорошо». «Да, 5 трупов за серебряное колечко — это отличный результат. А теперь еще и книжный. Надо было пристрелить тех малолеток». В глазах Маргарет блестело холодное безумие. «Да? Чтобы на нас еще 2 тела висело?» «Нет, Марго, я на такие вещи не подписывался». Берни зашуршал пакетом, выловил затерявшийся на дне ломтик картофеля. 10 000 чека мы уже обналичили. Давай делить и разбегаться. Я не хочу усеивать свой жизненный путь мертвыми людьми. Это плохо сказывается на карме. Поздно соскакивать». Маргарет отодвинула пустой бокал. «Мы взялись за заказ и его выполним». «У тебя не возникло подозрений, что 5 000 фунтов за серебряное кольцо председателя литературного клуба — это чересчур высокая оплата?» «Нет, заказ был не на кольцо. Заказ был на книгу, которую нельзя найти без кольца». «Мне все больше не нравится эта затея», — помрачнел Берни. 5 штук за книгу? За книгу? Ты себя слышишь, Марго?» «Мы доделаем. Дело». Девушка хлопнула ладонью по столу. «Что тебе не нравится? 10 уже у нас в кармане. Будет еще 5. «Ну, как у нас дела?» К их столику подсел 3-й, худой парень среднего роста в худи. «Есть чего пожевать?» «Привет, Клайв». Берни смял пакет. «Извини, приятель. Долго шел». Маргарет потянулась, сдернула капюшон с его головы. «Эй!» — Клав заморгал белесыми ресницами. Был он тощий, кадыкастый и весь какой-то угловатый. Бледно-голубые глаза смотрели пристально и недобро. «Выглядишь, как наркодиллер с товаром на кармане», — заметила девушка. «Нас запомнят. Тогда половина Кардифа приторговывает. Тут все так ходят». Маргарет его жалобы проигнорировала. «Достал? Иначе зачем я нужен?» — осклабился Клайв. Он выложил на стол небольшую черную коробочку с дисплеем и короткой толстой антенной. «Ждем закрытия магазина», — сказала Маргарет. «У тебя есть время на гамбургер, хакер». «Ты прекрасно знаешь, что я вегетарианец», — с достоинством сообщил Клайв и отправился к кассе. Через 20 минут, когда он доедал салат, в дверях книжной лавки показался высокий худой старик. На плече его сидел небольшой черный кот с белыми лапами. «Давай, давай, быстрее ковыляй», — подбадривал его Берни. «Ступай, котика покорми». Клайв бросил смятую салфетку, потыкал средним пальцем по кнопкам прибора и нацелил тот в сторону магазина. Старик неторопливо закрыл дверь на 2 замка, затем нажал на брелок. Приборчик немного помигал зеленым индикатором, на сером его дисплее отобразился ряд цифр, после чего он удовлетворенно пискнул. «Ну вот и все». Клайв облизал палец. «Встречаемся через 30 минут у черного входа». Маргарет запахнула черное пальто и ушла первой. За ней вихляющейся походкой убежал Клайв, на ходу натягивая капюшон. Берни закурил и сказал в пространство. Не нравится мне все это. Задняя дверь поддалась не так легко, как ожидал Берни. Клайв взломал сигнализацию и отключил электронные замки, однако были и механические запоры. Они провозились минут 15, прежде чем вошли внутрь. «Зачем столько замков?» — выдохнул Берни. «Не шумите. А лучше стойте здесь», — велела Маргарет. «Я сама все найду». Она исчезла в темноте коридора. Берни подождал минуту и двинулся следом. «Берни!» — озадачился Клайв. «Последний раз, когда она сама все нашла, осталось 5 трупов. Я подстрахую, а ты стой здесь». Он исчез. «Чудесно!» — Клайв огляделся, увидел черного кота с белыми лапами в переулке. «Кис-кис, иди сюда!» Кот сверкнул зелеными глазами и убежал. «Все меня бросают», — огорчился молодой человек. Маргарет шла, касаясь книжных полок рукой в перчатке. В левой руке без перчатки она держала толстую свечу. Снизу на свечу было надето серебряное кольцо Кэтрин Плимптон. Свеча горела необычным фиолетовым пламенем. «Где же ты? Вверху под небесами, внизу под корнями, в огне ли, в воде ли, в человеческом теле, в шкуре волчьей или в овчине, где бы ты ни была, открой мне свое имя». Пламя вытянулось горизонтальной лентой, словно его пригнул невидимый сквозняк, точно огненная стрелка компаса. Огонек свечи вел ее по магазину мимо стеллажей, мимо коробок с неразобранными книгами, все дальше и дальше в темноту, пока не уперлась в глухую стену, увешанную небольшими картинами и фотографиями. Маргарет провела вдоль стены. Возле репродукции с каким-то библейским сюжетом язычок пламени задрожал, будто хотел оторваться от фитиля. Девушка усмехнулась. Кажется, на картине изображался сюжет, в котором ангел с огненным мечом изгонял людей из рая. Старик с юмором. Клайв вздрогнул, когда из темноты родилось фиолетовое свечение. «Что это?» Маргарет в этом свете походила на призрак. Неестественный свет мерцал в ее зрачках, лицо побледнело, а всегда аккуратные волосы растрепались. «Свеча мертвеца!» «Что?» «Ты мне нужен, идем! Захвати все свои инструменты!» Клайв безропотно подчинился, сам не понимая, почему. Он прошествовал за ней сквозь тоннель из темноты, раздвигаемый зыбким, метущимся светом. «Открывай!» — велела Маргарет, снимая картину со стены. Под ней обнаружился сейф. «Ага, что тут у нас?» Хакер припал к дверце. «Третий класс. Вот уж не думал. Придется повозиться. Сколько?» «Минут 20». Клайв открыл ноутбук, запустил программу «Взломщик», потер глаза. «Задуй ты эту свечку, глаза болят. Фонарика нет?» «Погаснет свеча, сейф уйдет. Работай так». «Что значит уйдет?» — оторопел Клайв. «Обыкновенно в стену». Маргарет к чему-то прислушивалась. «Все, за дело. Тронешь свечу — умрешь». Она поставила свечу рядом с Клайвом и шагнула в темноту. Взломщик покосился на свечку и застучал по клавишам. Маргарет его тоже начинала нервировать. В глубине магазина что-то с грохотом повалилось, послышались крики, шум, истошный кошачий вой, после чего раздался глухой удар, и все стихло. Клайв замер. Медленно вытащил из кармана электрошокер. Что-то пошло не так. «Есть прогресс?» Маргарет бесшумно возникла перед ним, и взломщик нервно затрещал шокером. «Ты вот перепугала!» Следом за ней вломился Берни, на ходу убирая кастет в карман. Лицо и руки у него были в глубоких кровоточащих царапинах. Мужчина тяжело дышал. «Твою мать!» Он увидел свечу и сейф. «Какого хрена, Маргарет? Что это такое?» «Долго объяснять. И все равно не поверишь. Забираем товар и уходим. Клайв, сколько еще?» «Да минут пять. Что там?» «Этот чертов дед вернулся». Берни достал платок, начал промокать царапины. «Со своим поганым котом. Я кассу взламывал как раз. Он мне чуть руку не оттяпал какой-то антикварной железякой». «Палаш. Кавалерийский палаш», — пояснила Марго. «Висел на стене». «Да хоть на потолке». Берни не мог успокоиться. «А потом его кот набросился на меня. Виданное ли дело?» «А ты?» — с интересом спросил Клайв, убирая шокер. «Дал пинка коту. Стукнул по голове деда. Вроде не до смерти. Марго, надо поднять цену за заказ. До 10 тысяч. Это дело меня выбило из колеи». Марго задумалась. «Не слишком хорошая идея. Уговорились на 5. «Да, но 5 трупов и покалеченный дед сильно увеличивают наши риски. Большой риск, большие расходы». «Заказчик серьезный. Очень». «Но и обстоятельства серьезные, разве нет?» Замок сейфа щелкнул. Девушка открыла дверцу, держа свечу как нож, пламенем внутрь сейфа. Осторожно вынула книгу, старинную на вид, в массивном кожаном переплете, и спрятала в сумку. «Идет», — кивнула она Берни. «Поднимаем цену до 10 тысяч».